Глава третья. Арина Максимова. Полгода. Ровно столько прошло с того момента, как Костя Титов жестоко и безжалостно разбил мое сердце. 6 месяцев полных слез, отчаяния и борьбы за жизнь моего малыша. 3 я едва не потеряла его. 3 проходила через адские боли и отчаяние, надеясь на чудо. И каждый раз, лежа на больничной койке и уставившись в белый потолок, я мечтала, что дверь откроется, и он войдет ко мне, скажет, что ошибся, что испугался, что хочет быть рядом. Но он не приходил. Ни разу. Даже намека на то, что он искал меня, не было, что, конечно же, не лучшим образом сказалось на моей и без того растоптанной самооценке. Я думала, что отношения — это работа двоих, где каждый готов идти навстречу и поддерживать. Но стоило случиться чему-то вне идеально выстроенного мира Титова, сразу развод и девичья фамилия. Ну и ладно. За эти полгода я успела отрастить себе такой панцирь, что теперь никто не мог меня задеть. Я стала сильнее и увереннее, хотя боль, обида и разочарование в мужчинах остались со мной навсегда. «Ариш, тебе в прятки играть противопоказано!» — хихикнула Аня, выглянув из-за угла, с преувеличенной театральностью, осмотрев меня, громко засмеялась. «У тебя пупок вперед тебя из-за угла выходит! Что ты делаешь, дитя мое?» Я устало вздохнула, стоя босиком на прохладной плитке, и раздраженно покосилась на свои балетки, которые теперь ненавидела всеми фибрами души. За свою беременность мне так и не удалось найти нормальную обувь. Ноги отекали ужасно, порой даже домашние тапочки казались орудием пыток. «Ноги отекли», — проворчала я, ерзая пальцами по холодному полу. «Котенок, я понимаю, но стоять на холодном полу — тоже такая себе идея». Аня моментально стала серьезной, нахмурила свой курносый нос и тут же присела на корточки, помогая мне натянуть ненавистную обувь. «Не надо мне тут капризничать, потерпи чуток». «Да куда уж деваться». За последние месяцы я пережила все, что только можно представить. Жуткий токсикоз, окончание которого я ждала, как воробей крошек хлеба, но он продолжался и до сих пор мучил меня по утрам. Вдобавок ко всему этому, проклятый резус-конфликт, который превратил мою беременность из самого чудесного времени в настоящую полосу препятствий, каждый день которых я проходила буквально на зубах. А теперь еще одно испытание. Установка акушерского писария. Страшно ли? Очень. Безумно. Особенно после того, как я начиталась в интернете ужасов про боль и осложнения. Но Зоя Ефимовна убедила, что иначе никак. Она до последнего надеялась, что мы сумеем избежать этой процедуры, но вес моего маленького футболиста последние пару недель резко вырос, словно его кормили комбикормом, и теперь диктовал свои правила. «Не боись», — Аня приобняла меня за плечи и подтолкнула к выходу. «Мы же 100 уже все перечитали. Чуток неприятно, и все. А может, ты вообще ничего не почувствуешь?» «Да знаю я», — кивнула я, опустив голову, хотя сердце колотилось в бешеном темпе, и внутри бушевало неприятное предчувствие. Последние дни малыш вел себя слишком активно, отбивая мои внутренности с завидным упорством. То печень, то почки, то мочевой пузырь. Удары были настолько сильными, что я иногда разве что не скулила. «Но ничего, Ариш, ты почти справилась, почти весь срок отмотала. Совсем скоро ты станешь мамой». Эта мысль каждый раз вызывала у меня слезы и мурашки по коже одновременно. «И не важно, что папка наш такой гад оказался, мы сами справимся. Правда?» За эти полгода я 1 000 000 раз прокручивала в голове ту страшную сцену, и с каждым разом ярость к Титову лишь усиливалась. Чтобы там не стало причиной его нелюбви к детям, я-то тут при чем? Я знала, что он их не хочет, но никто не застрахован. Не хочешь детей? Работай кулачком. Тряхнув головой, я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить разбушевавшееся сердцебиение. Сын словно почувствовал мое волнение, забился внутри меня еще активнее. Очень не вовремя. «Идем?» Аня крепко схватила меня за локоть, ведя по коридору. «Последний рывок, а потом мороженку. Договорились?» Кабинет Зои Ефимовны располагался в самом конце 2-го этажа. Странно, но сегодня очереди совсем не было. Обычно народ сидел в ряд вплоть до лестницы. От этого моя тревога лишь усилилась. «Все, Иди, я тут тебя жду. Если меня нет, ушла за водой. Не уходи без меня никуда». «Да поняла я», — улыбнулась я, чмокнув сестру в щеку. «Пошла я. Не пуха». «К черту!» — выдохнула я, постучала в дверь и дернула за ручку, заглядывая внутрь. «Зоя Ефимовна, можно?» «Входите», — раздался ледяной голос, от которого сердце мое на секунду остановилось, а стадо мурашек табуном понеслось по спине. «Зоя Ефимовна ушла на больничный. Сегодня ваш врач я». «Нет, этого просто не могло быть. Мне это снится, правда? Я даже со спины узнала его. Высокий, широкоплечий, с идеально выверенными движениями, которые я до сих пор не могла забыть. У меня была возможность прямо сейчас развернуться и сбежать, и он бы даже не понял, что я тут была. Как можно быстрее я сделала шаг назад, пытаясь тихо выйти, но... «Арина!» Его голос прозвучал резко и ясно, словно выстрел. «Все, шарик, ты попал. Теперь пути назад нет».